Они хватаются за острие его штыка, слегка толкают и без особого усилия сшибают новичка с ног. В голове начальника молокососов, лишь только он признал в солдате волонтера, молниеносно созрел план действий. Ты верно стоишь, как на ходулях, милейший. И события вполне оправдали эту догадку, удивительную по своей проницательности для такого юнца. Да, наш молокосос не терял времени даром. Обращая на штык, который вот-вот готов был проткнуть его не больше внимания, чем он уделил бы какому-нибудь гвоздю, Сорвиголова сделал второй прыжок, еще более ловкий, чем первый, и, схватив ружье волонтера за дуло, изо всех сил толкнул его. Но такого усилия и не требовалось. Волонтер, воин столь же усердный, сколь храбрый, управлял штыком с ловкостью деревенского пожарного. Он тотчас же опрокинулся навзничь, подняв в воздухе руки и ноги, а ружье, которого он, конечно, не смог удержать, осталось в руках капитана Сорвиголова. Зато парень принялся орать, как на пожаре. «Он поднимет тревогу, привлечет соседний пост», — подумал Жан. «Черт возьми! Из двух зол надо выбирать меньшее». Жан так и сделал, пригвоздив волонтера к земле штыковым ударом в грудь. Он сорвал с него шляпу, нахлобучил ее на себя и со всех ног бросился прочь. И вовремя. Хотя сам волонтер уже перестал дышать, призыв его был услышан. С ближнего поста прибежали солдаты и, увидев мертвое тело, прежде всего начали ругаться. На войне много и часто ругаются. А Сорвиголова, что было духу, мчался туда, откуда доносился грохот маузеров или Метфордов. То защитники бронепоезда и молокососы вели перестрелку, и те, и другие, впрочем, без особого успеха. Открыли огонь и солдаты прибежавшего патруля. Но и эти тоже стреляли наугад. Словом, со всех сторон неслась пальба, никому не приносившая вреда. Но Жану грозила новая опасность. Его подкованные железом сапоги гулко стучали по камням. Услыхав топот, молокососы подумали, что к ним приближается неприятель, и наиболее рьяные из них перевели прицел своих ружей в сторону бегущего человека. Эти дураки решили, кажется, выбить мне глаз. Не хватает только, чтобы и Полю вздумалось пальнуть из своего райора, ворчал Сорвиголова, прислушиваясь к жужжанию пуль. Из благоразумия он припал к земле и стал соображать, как бы дать знать о себе товарищам. «Ну и дурак же я все-таки!» — воскликнул он. «А марш молокососов! Ничего лучшего не придумаешь!» И он принялся насвистывать марш молокососов. Задорный мотив песенки, звонко раздавшийся в темноте, долетел до слуха сорванцов. Фанфан первый уловил его и радостно вскричал: «Хозяин! Это вы! Хватит палить!» Жан услыхал эти слова, но из предосторожности продолжал насвистывать, не двигаясь с места. «Ты что ли, хозяин? Не бойся, признали! Иди на единение!» Фанфан хотел сказать «на соединение». Но в такие минуты не очень-то обращаешь внимание на всякие тонкости, особенно если знаешь, что тебя и так поймут. И Сорвиголова понял. Поднявшись, он гимнастическим шагом двинулся к молокососам.